Надо при этом иметь в виду, что движение партизанской колонны обычно не эшелонируется. Партизанский обоз – не только обоз, но и боевой порядок. Нередко ездовому приходится быть под огнем и самому стрелять из винтовки. А дороги, сколько сил выматывают у ездовых разбитые, раскисшие или заметенные снегом дороги. Иной раз двигаться приходилось и вовсе без дорог – лесом, кустарниками, полями, болотами. Ездовому всегда тяжелее, чем пешему бойцу. Пеший заботится только о себе. У ездового есть еще заботы о лошади, об упряжке, о грузе. Если же ездовой со своими конями закреплен за партизанским командиром, то становится для него и ординарцем, и адъютантом, и охраной, и верным другом. Да, хороший ездовой – очень почетная фигура среди партизан, а Максим Титович Глазок был настоящим мастером своего дела. Его дочери Зинаида и Полина стали в отряде санитарками. Труд санитарок и медсестер – это тоже боевой ратный труд. Нередко наши чудесные девушки, отважно спешившие на помощь раненому бойцу, сами погибали в бою. Перевязать раненого, вынести его в безопасное место, потом помочь ему вылечиться, вернуться в строй. Много требуется для этого сил и самоотверженности. Кроме того, наши санитарки и медсестры часто и бельишко стирали бойцу, и одежду чинили, и повариху заменяли в роте, и за оружие брались в нужный момент. Зина и Поля отлично справлялись со своими обязанностями, а вот самый младший из Глазков, 14-летний Миша, первое время как-то не находил в отряде определенного занятия. Использовали его связным, давали раза два задания по разведке. Ничего другого и не поручишь такому мальцу. А Мише хотелось большего. Он мечтал бить врага, мстить за погибших братьев. И, наверное, сам понимал, что из-за малолетства его не могут посылать на серьезные боевые дела. Пожалуй, именно поэтому смуглый, скуластый мальчик с круто разлетевшимися темными бровями казался грустным, задумчивым, даже угрюмым. Он не был похож на своих сверстников, озорных, непоседливых пацанов, тоже ставших партизанами. Мишу часто видели сидящим под сосной с томиком Некрасова или Маяковского. И где только доставал книжки, он и сам писал стихи, любил живопись, хорошо рисовал, еще до войны мечтал стать художником. В партизанском отряде у Миши Глазка появилась суровая недетская мечта – стать минером. Сначала робко, потом все настойчивее, мальчик стал просить командиров направить его в диверсионное подразделение. Ему отказывали, советовали подрасти, а один раз жестко сказали – в минеры – берут ребят комсомольского возраста, а ты еще пионер. Миша отошел в сторону, опустив голову, но от своей мечты не отказался. Весной 1943 года наше соединение разделилось на два самостоятельных. Одно под командованием Николая Никитича Попудренко осталось в Черниговской области, другое под моим началом двинулась в дальний рейд на правобережье Днепра. У Попудренко осталась Зина Глазок, чтобы находиться поближе к матери, а с нами ушли Максим Титович, Поля и Михаил. В конце рейда мы остановились на берегу реки Убордь, где создали знаменитую партизанскую академию для массовой подготовки минеров. Отбор был строгим, но Миша Глазок все же добился, чтобы приняли и его. Будущие минеры изучали устройство мин, монтирование механизмов, подготовку зарядов, технику закладки мин, тактику подхода к объектам. Все это Миша Глазок усваивал настолько успешно, что к окончанию занятий в академии стал не просто рядовым минером, а инструктором по минно-подрывному делу. Любопытный случай произошел с Глазком, когда к нам на Убордь прилетел секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины Д.С. Короченко, товарищ Демьян. Партизаны решили продемонстрировать для него на учебном полигоне установку МЗД. Товарищу Демьяну сказали, что он увидит работу наших лучших минеров-инструкторов.